Черная ночь за окном, капли в окно барабанят, нервно журчит вода, и гром глухим молотом грянет. По ужину слышны шаги, сквозь ливень идущие звуки. Страх поглощает все, в окно погребальные стуки. На ватных от страха ногах, иди открывай дверь ночью, ржавые петли скрипят, кто там стучал, убедись воочию. Существует дождя сквозь ливень идущий в ночь. Существует дождя, не стучи мне в окно и убирайся прочь. Из черных проем ветер и грохот дождя, желтые листья мимо летят. Кто там, дайте огня? Пустое крыльцо, никто не стучал, или стучал, но не мне. Дверь запираясь, страх откатил, сердце бьется в огне. Существует дождя сквозь невидущую ночь. Существует дождя, не стучи мне в окно и убирайся прочь. Снова ночь за окном, капли в окно барабанят, нервно журчит вода, и гром глухим молотом грянет. Пушечный выстрел, стуки в окно, вновь беспокоят себя. Ржавые петли снова скрипят, а на крыльце существо из дождя. Существует дождя сквозь ливнущую ночь. Существует дождя, не стучи мне в окно, и умирай вновь. Существует дождя сквозь ливнедущую ночь. Существует дождя, не стучи мне в окно, и убирайся прочь.